Тут-то меня и остановил мой бюрократ. Замечу прежде всего, что к величайшему моему удивлению, даже и он нисколько не возразил против возможности четырьмя заменить 40. И при 4, дескать, дело будет идти. Стало быть, не счел же это невозможным. Но он возразил не иное. Именно на принцип, на ошибочность и преступность провозглашаемого принципа. Привожу возражение его недословно, даже слишком в моей редакции. Повторяю, привожу именно потому, что мысли его показались мне любопытными в своем роде и заключавшими в себе некоторую почти пикантную даже идею. Он, конечно, не удостоил пускаться со мною в подробности, так как я в этом деле не специалист, понимаю мало, в чем уж, конечно, спешу и сам сознаться. Но принцип-то он надеялся, я пойму. Сокращение чиновников с 40 на 4, начал он строго и с проникновением, не только не полезно для дела, но даже и вредно, уже по самому существу своему. Несмотря на то, что действительно государственный расход уменьшился бы значительно. Но не только с 40 на 4 нельзя сокращать, и вредно, но и с 40 на 38. И вот почему. Потому что зловредно посягнули бы над тем основной принцип. Ибо вот уже почти 200 лет с самого Петра мы, бюрократия, составляем в государстве все. В сущности мы-то и есть государство, и все, а прочее лишь привесок, по крайней мере, до недавнего времени, до освобождения крестьян не было. Все выборные прежние должности, ну там дворянские, например, сами собою, силой тяготения, так сказать, принимали наш дух и смысл. И мы, созерцая это, вовсе не беспокоились, потому что принцип, указанный 200 лет тому, нисколько не нарушался. Вот после крестьянской реформы действительно потянуло было чем-то новым. Явилось самоуправление, ну там земство и прочее. Оказалось теперь ясно, что и все это новое тотчас же начало само собою принимать наш же облик, нашу же душу и тело в нас перевоплощаться. И произошло отнюдь не нашим давлением, это ошибочная мысль, а именно само собою, ибо от вековых привычек отучаться трудно. А если хотите, то и не надо, особенно в таком основном и великом национальном деле. Вы можете мне не поверить, но если способны вникнуть, то, конечно, поймете. Ибо что мы такое? Мы все. Все и до сих пор и продолжаем быть всем. И опять-таки вовсе, не очень стараясь о том сами, не натужась, так сказать, немало, а именно невольно, естественным ходом дела. Кричат давно, что у нас дело канцелярское, не живое, а мертвое бумажное, и что Россия из этого выросла. Может быть, выросла. Но пока все еще мы одни ее держим, зыждем и сохраняем, чтобы не рассыпалась. Ибо то, что вы называете канцелярской мертвечиной, то есть мы-то сами, как установление, а затем и вся наша деятельность, все это составляет, если прибегнуть к сравнению, как бы, так сказать, скелет в живом организме. Рассыпьте скелет, рассыпьте кости, погибнет и живое тело. Пусть дело делается по-мертвому, зато по системе, по принципу, по великому принципу, позвольте вам это сказать. Пусть дело канцелярски делается, пусть даже плохо, неполно, но ведь как-нибудь делается же. И главное, все стоит и не падает. именно то-то и главное, что пока не падает. Я согласен и готов уступить вам, что мы на самом-то деле, пожалуй, что и не все. Но мы достаточно умны, чтобы понять, что мы не восполняем всего в России. А особенно теперь. Но пусть не все. Зато все-таки нечто, то есть нечто уже реальное, действительно существующее. Хотя, конечно, может быть отчасти бестелесное. Ну, а что там у вас, чем вы-то бы нас заместили? Так, чтобы мы уже могли с уверенностью отстраниться ввиду того, что и у вас явилось бы тоже нечто, способное нас заместить так, чтобы ничего не упало. Но ведь у вас все эти самоуправления и земства. Ведь это все еще пока журавль в небе. Журавль до сих пор прекрасный и в небе летающий, но на землю еще не слетавший. Стало быть, он все-таки нуль, хоть и прекрасен. А мы хоть и не прекрасны и надоели, но зато мы нечто, и уже вовсе не нуль. Вывод: нас все сплошь обвиняете за журавля. Зачем где он до сих пор не слетел? Что в этом где мы виноваты? Что это будто мы стараемся преобразить прекрасного журавля в наш образ и дух? Это, конечно, очень бы хорошо было с нашей стороны, если бы действительно тут только наша вина была. Ибо мы доказали бы тем, что стоим за вековой, основной и благороднейший принцип, и бесполезный нуль обращаем в полезное нечто. Но поверьте, что мы тут вовсе не виноваты, то есть слишком мало, и что прекрасный журавль сам в нерешимости, сам не знает, чем ему стать окончательно, то есть нами ли, или вправду чем-то самостоятельным. Сам колеблется, сам не верит себе, даже почти потерялся. Уверяю вас, что полез он к нам со своей собственной доброй волею, а вовсе без нашего давления. Выходит, что мы, так сказать, как естественный какой-то магнит, которому все тянется даже доселе, и долго еще будет тянуться. Вы опять не верите, вам смешно? А я так пари готов держать в чем угодно. Попробуйте, развяжите крылья вашей прекрасной птички вполне. Разрешите ей все возможности. Предпишите, например, вашему земству, даже формально, за номером и со строгостью, отселеди быть тебе самостоятельным, а не бюрократическим журавлем. И поверьте, что все они там, все, какие есть журавли, сами собою еще пуще запросятся к нам и кончат тем, что станут чиновниками уже вполне. Дух наш и образ примут, все у нас скопируют. Даже выборный мужик к нам запросится. Польстит ему это очень. Недаром же 2 столетия развивались вкусы. И вот вы хотите, чтобы мы, то есть нечто твердое и на ногах стоящее, променяли бы самих себя на эту загадку, на эту шараду, на вашего прекрасного журавля. Нет, уж мы лучше свою синицу в руках попридержим. Мы уж лучше сами как-нибудь там исправимся, пообчистимся. Ну, что-нибудь введем новое, более, так сказать, прогрессивное, духу века соответствующее. Ну, там станем как-нибудь добродетельнее или что. А на призрак, на внезапно приснившийся сон, мы не променяем наше действительное, реальное нечто. Ибо нечем и никем нас заместить, это верно. Мы сопротивляемся уничтожению, так сказать, по инерции. Инерция-то эта в нас дорога, потому что по правде-то ею лишь одною все и держится в наше время».